Святой батюшка. Знаменитый чайный дом стал не только самым популярным и любимым магазином, но и своего рода культурным центром. В его помещении была открыта народная читальня, в которой во время своих приездов в Москву проповедовал знаменитый на всю Россию петербургский старец Иоанн Кронштадтский. Его послужной список невелик. По окончании духовной академии батюшка сразу был назначен в Кронштадтский Андреевский собор. Довольно быстро о нем стала разноситься слава, как о выдающемся молитвеннике и даже чудотворце. Народ верил, что он способен творить чудеса, что молитва его доходчива и так далее. Рассказывали случаи, поразительные о выздоровлении совсем безнадежно больных, о прозорливых предсказаниях священника, который читал в душах людей, словно в открытой книге. Так за много лет до Первой мировой войны он занес в свой дневник сведения об участниках войны и предсказал ее исход, военные неудачи царской России, революцию, бесчисленные ее жертвы, потоки крови, несчастья и горя всей России, ни победителей, ни побежденных. Разнообразные проявления удивительной силы духа кронштадтского батюшки были столь чудесны и многочисленны, что слава о нем очень быстро облетела всю Россию и перекинулась за ее пределы. По словам современников, когда он служил, народ ломился на его проповеди. Чехов после поездки на Сахалин писал: «В какой бы дом я ни заходил, я везде видел на стене портрет отца Иоанна Кронштадтского. Это был пастырь и великий молитвенник, на которого были с надеждой обращены взоры всего народа». Во время русско-японской войны 1904-5 годов в Маньчжурии китайцы просили русских посылать святому Иоанну телеграммы с просьбами помолиться об исцелении безнадежно больных соотечественников. Больше полувека произносил отец Иоанн свои пламенные проповеди, призывая народ русский к покаянию. Людей образованных и богатых он более всего обличал в праздности и непозволительной роскоши, в немилосердии к бедным, простой народ в пьянстве и сквернословии. Один из его современников, Киреев, писал: «В нем была гигантская вера, дававшая ему гигантскую мощь, мощь святости. Он был избранником всего русского народа. В него верили, и эта вера творила чудеса. Он останавливал припадки эпилепсии, заставлял тысячную толпу исповедоваться вслух, вслух каяться в грехах, одним словом, по-простонародному творил чудеса. Он, несомненно, народный герой, это, несомненно, самый популярный человек в России». Однако отношение творческой интеллигенции к батюшке было неоднозначным. Ему не могли простить, что он симпатизировал Григорию Распутину, видел в нем искру Божью, но был яростным противником Толстого. Николай Лесков посвятил ему повесть «Полуношники», представив отца Иоанна как глуповатого старичка, на которого волею случая свалилась столь невероятная слава. А писатель Дурылин так характеризовал отца Иоанна: «Человек искренне верующий, как веруют иные немудрые сельские попики, хорошего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она ему не по плечу. Чувствуется в нем что-то случайное, и как будто бы он действует не по своей воле. Все время спрашивает Бога своего, так ли, Господи, и всегда боится, не так». По словам известного юриста Кони, служение знаменитого пастыря было совершенно необычное. Он постоянно искажал ритуал молебна, а когда стал читать Евангелие, то голос принял резкий и повелительный тон, а священные слова стали повторяться с каким-то истерическим выкриком. Отца Иоанна часто упрекают, что его приверженцы составили какую-то отдельную секту ионитов, но вряд ли он прикладывал к ее созданию какие-то усилия. Да, действительно, при доме трудолюбия, созданном отцом Иоанном, образовалась некая секта иониток. Митрополит Евлогий сообщал: они рвались к нему из толпы и кричали: «Ты Христос, ты Сын Божий!» В своем диком фанатизме ионитки дошли до кощунства. Они имели чашу с изображением отца Иоанна вместо Христа и творили всякие непотребства. Однако сам отец Иоанн Сергиев не слишком жаловал сектанток. Писатель Борис Зайцев вспоминал: «Вот и темные черты. Иоаннитки, последовательницы секты, считавшие его за спасителя, вторично сошедшего на землю. Отец Иоанн не давал им причастия. «Проходи, проходи», — говорил он. «Ты обуяна безумием. Я предал вас анафеме за богохульство». Мало того, при каждом удобном случае они кусали его, стараясь причаститься капле его крови. Большинство россиян, в частности москвичей, не вдавались в споры и разногласия. Популярность отца Иоанна действовала гипнотически, и святой пастырь собирал огромные аудитории. И вот батюшка появился в доме Перлова на Мясницкой. Ремезов вспоминал. Он не вошел, а как влетел, вынесенный толпой, или точнее, подняв как пыль толпу за собой. У них было 1000 рук и столько же здоровенных пинков. Так еще у подъезда они царапались и легались, эти неприглашенные, которых вела в дом вера, преданность и корысть. И комната битком набилась, а этот вихрь все еще крутился. Нет, это был совсем непростой священник, не тот сельский батюшка, каким показался он в саду в лунную ночь Горькому, а для меня сейчас в этот солнечный весенний день это был сам Аввакум. Отец Иоанн Сергиев скончался в 1908 году и похоронен был в основанном им женском Иоанновском монастыре, Санкт-Петербург. Один из очевидцев сообщал: такого количества людей не было ни на одних похоронах. Это был случай в России совершенно беспримерный. Похоронное шествие сопровождалось войсками со знаменами. Военные оркестры исполняли «Коль славен». По всей дороге через город стояли войска шпалерами. Слышались возгласы: «Закатилось наше солнышко, на кого-то нас покинул отец родной». Визит пастыря стал для Москвы очень заметным событием, но все же гораздо больше москвичей привлекали в дом на Мясницкой запах ароматного чая, жареного кофе и экзотические его интерьеры. С необычным домом связаны еще несколько легенд и преданий. Владение, на котором находится китайский дворец, как и соседний дом номер 17, ранее принадлежало известному масону генерал-лейтенанту Измайлову. Его потехами были псовая охота, кулачные бои, попойки и гулянья с песнями, плясками и диким неугомонным разгулом карточная игра. В его доме проводили свои собрания московские вольные каменщики. Один из самых больших залов был обит черной материей. Стены расписаны неизвестными письменами и египетскими иероглифами, а по углам установлены 2 скелета. Даже сруб старого колодца во дворе особняка был выкрашен в черный цвет. Внутри колодца просматривались идущие вниз ступени. Поговаривали, что отсюда вел тайный подземный ход к легендарной Меньшиковой башне, где тайно собирались окрестные масоны. Затем в доме Измайлова поселились феноменально скупые супруги Кусовниковы. Славились они среди москвичей своей запредельной жадностью, экономили на всем, ходили в обносках, мерзли и недоедали. Обнаружив в доме комнату, обитую черным сукном и украшенную скелетом, они до смерти перепугались, приказали заколотить все комнаты и стали жить в темной дворницкой. Собравшись как-то летом в свою подмосковную усадьбу, несчастные богачи решили спрятать деньги в печной зале в Дворницкой, где без их ведома дворник развел огонь. Все купюры сгорели. От скорбных вестей супруга сразу скончалась, а старик потерял разум и вскоре умер. Поговаривают, что старик и сегодня бродит по Мясницким переулкам и причитает: «Ох, денежки мои, денежки!» Хлопочет, чтобы ему обменяли испорченные ассигнации. По слухам, накануне отъезда старики-скряги спрятали все свои драгоценности в заброшенном черном колодце. Спустили на дно сундук золотом, забросав его сверху всяким хламом. Вскоре заколоченный дом снесли, а на его месте и на месте заброшенного сруба, чьи торговцы Перловы возвели новый, навсегда похоронив сокровища стариков Кусовниковых. Но народ уверяет, что подобраться к ним можно через таинственные подземелья Меньшиковой башни.